На крови моей семьи стоит не одно здание, которое видно отсюда. А мне хочется большей справедливости. Для всех. И я буду использовать те строительные материалы, которые сочту нужным. Харри посмотрел на огонек своей сигареты. И я тоже строительный материал. Воллер улыбнулся. Можно было бы выразиться более деликатно, но мой ответ — да. Если тебе будет угодно. У меня есть варианты. Он не договорил, но Харри догадывался о продолжении. А у тебя нет. Глубоко затянувшись, он тихо спросил, а если я соглашусь? Воллер поднял бровь и изучающе посмотрел на Харри, потом ответил. Получишь первое задание, которое выполнишь в одиночку, не задавая вопросов. Все до тебя проходили через это. Испытание на верность. И в чем оно состоит? Со временем все узнаешь, но придется сжечь кое-какие мосты. Означает ли это нарушение норвежских законов? Разумеется. «Ага», — сказал Харри, — «чтобы у вас что-то против меня было и не возникало соблазна вас выдать». «Я бы сказал это иначе, но суть ты уловил». «А о чем речь? О контрабанде? Сейчас я тебе ответить не могу». «А откуда тебе знать? Вдруг я крот из ОСО?» Воллер перегнулся через перила и показал вниз. «Видишь ее, Харри?» Харри подошел к краю площадки и взглянул на парк. На зеленой траве еще лежали загорающие. «В желтом купальнике», — подсказал Воллер. «Хороший цвет, правда?» Внутри у Харри скрутило, и он резко выпрямился. «Ты о нас плохо думаешь», — сказал Воллер, продолжая смотреть вниз. «Мы следим за теми, кто нужен нашей команде». «Она хорошо держится, Харри. Но нужно ей то же, что и большинству женщин. Мужская забота, внимание». А времени у тебя немного. Такие дамы недолго бывают одинокими. Харри выронил сигарету, и та полетела вниз, отмечая свой путь шлейфом искр. «Вчера по всей Восточной Норвегии передавали пожарное предупреждение», — заметил Воллер. Харри не ответил, только вздрогнул, когда собеседник положил руку ему на плечо. «Чтобы показать нашу добрую волю, я даю тебе 2 дня. Если за это время ответа от тебя не будет, предложение теряет силу». Холли сглотнул раз, другой, пытаясь выговорить одно только слово, но язык не слушался, во рту пересохло хуже, чем при африканской засухе. Наконец у него получилось. Спасибо. Беате Лен работа нравилась. Нравилась рутина и надежная размеренность. Она знала, что талантлива, и знала, что это знает вся служба криминалистической экспертизы на Кёльберггатте, дом 21. Работа была единственной, важной составляющей ее жизни. Ради нее она и вставала по утрам. Все остальное просто заполняло перерывы. Ей принадлежал верхний этаж дома в Оппсале, где она жила с мамой. Они прекрасно ладили друг с другом, а уж отец пока был жив и вовсе в Беате души не чаял. Наверное, поэтому она и пошла по его стопам в полицию. Хобби у нее не было. Хотя она встречалась со следователем Халверсоном, соседом Харри по кабинету, у нее не было никакой уверенности в будущем их отношений. В журнале «Она», правда, писали, что такого рода сомнения естественны, поэтому все же стоит пойти на риск. Но риск и сомнения Беата не любила. Она любила свою работу. Подростком она краснела от одной только мысли о том, что кто-то о ней думает. И большую часть времени искала различные способы спрятаться. Краснела она по-прежнему, зато теперь ей было куда спрятаться, за грязные кирпичные стены службы экспертизы, где часами можно было в тишине и спокойствии изучать отпечатки пальцев и следы обуви, отчеты по баллистике и сопоставлению голосов, видеозаписи, анализы ДНК, крови и фрагменты тканей, бесконечные улики, с помощью которых распутывались сложные и громкие дела. Беата поняла, что в ее работе опасностей не так уж много. Главное — говорить громко и четко, стараться не краснеть, не терять лица и не стыдиться неизвестно от чего. Кабинет на Кёльберггатте стал ее крепостью, а униформа — доспехами. Было уже 00:30 ночи, когда телефонный звонок оторвал ее от лабораторных отчетов,